14 ноября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Сегодня в школе мы с Данилом делали вид, что ничего не было. Я пришел с гипсом и врал всем, что упал. Даже Артему и Биби пока не хочу говорить правду. Если знают двое, считай, знает вся школа. А мне не хочется, чтобы все знали, что мой папа встречается с ненормальной мамашей Данила, который чуть не сломал мне руку в истерическом порыве. Дома я с возмущением спрашивал у папы, почему он не сказал мне заранее, что это мать моего одноклассника. «Хотел сделать сюрприз», — отвечал он. «Спасибо, сделал». С этими словами я многозначительно указал на свою руку. «Я не знал, что вы не ладите. Думал, будете рады. Все лучше, чем совсем незнакомые». «Ага. Вот только он сказал, что убьет меня, а потом глаза вынет ложечкой и съест». «Прямо так и сказал?» «Примерно. В общем, вторая попытка пообедать вместе запланирована на выходные. Ну ничего, у меня всего две руки. Придет время, когда Данилу просто нечего будет мне сломать».